Они танцевали до утра. А на стене яркие открытки, виды Парижа. Несутся красные машины, бьют фонтаны, треплется трехцветный флажок. В горячий вечер августа Жюль зазвал ее к себе. Она не хотела идти, Жюль подмигнул. «Ты такое услышишь?» Жюль угостил ее шоколадом и ликером. Откуда только раздобыл. Она выпила рюмку, и вдруг ей стало смешно. Ведь был Париж. Она танцевала с Жаном, пила ликер. Ничего больше нет. Она выпила еще рюмку. Жюль поспешно ее обнял. Она покачала головой. «Не нужно!» Он смутился. «Ждешь Жана?» «Нет, я больше ничего не жду. Знаешь, Жюль, я любила целоваться, а теперь нельзя. Теперь у меня нет сердца». Она вдруг вспомнила. «Ты звал меня что-то послушать?» Он посмотрел на часы. «Через 5 минут. Садись сюда, а то не услышишь, они глушат. Я тихо пускаю. Соседей нет, но все-таки страшно. Вдруг пронюхают». Раздался смутный вой, как будто где-то очень далеко кричала сирена. Потом проступили слова «Армия свободной Франции». Марго удивленно наморщила лоб. «Какая армия? Ведь армии давно нет?» «Слушай». Марго припала к деревянной коробке. «Боритесь с немцами! Вредите! Уничтожайте!» «Жюль, зачем это говорят?» «Чтобы боролись». «А ты?» Он рассердился. «Я слушаю радио. Это уже кое-что. Только смотри, никому ни слова». 2 дня спустя, увидев Марго, Жюль обомлел. Глаза ее лучились, вишневый рот выделялся, как свежая рана. Жюль в злобе спросил: «Значит, сердце нашлось?» «Нашлось». Перемену заметили и в мастерской, дразнили, допытывались, кто? Марго отшучивалась. Так продолжалось несколько дней. Марго цвела. А Жюль, мастерицы, кумушки ломали себе голову, с кем она спуталась. Тайну раскрыла консьержка. Рано утром, потрясая шваброй, она в 10-й раз рассказывала. «Нет, вы никогда не догадаетесь. Это такая дрянь. Я что-то почувствовала, встала. И можете себе представить, это был немец. Настоящий немец». Соседки негодовали, подумать только. Он в плену, а она не скучает. Таких скоро высекут, разденут и высекут, как в 18-м. Жюль, увидев Марго, сказал: «Вот для кого твое сердце?» Она спокойно ответила: «Да, для него». Консьержка караулила всю ночь, подымалась по лестнице, прислушивалась. В комнате Марго было тихо. Утром девушка, как всегда, пошла в мастерскую. Хозяйка уже знала о ночном происшествии. Поджав лиловые губы, она сказала: «Говорят, что Марго нашла себе покровителя». Все мастерицы смотрели на Марго. Она ничего не ответила. Из мастерской она пошла в кафе «Рояль». Там ее и схватили. Она пила коньяк с немецким офицером и задорно улыбалась. Полицейские сжали Марго руки. Напрасно офицер запротестовал. «Это очень хорошая девушка!» Полицейские поспешно втолкнули Марго в машину. Они долго подымались по узкой винтовой лестнице. Полицейский спросил: «Где выключатель?» «Лампочка разбита». В комнате было нестерпимо душно. Полицейский судорожно зевнул. В окно была видна желтая ущербная луна. Полицейский посветил карманным фонариком. Стол, на нем лоскутки, крошки хлеба и большая золотая корона. На стене цветные открытки. На кровати спит немецкий офицер. Полицейский поднес фонарик к лицу и сразу отдернул руку. Тонкая полоска засохшей крови шла от рта до пола. «Ножом?» Марго покачала головой. «Нет».